прорывались сквозь потоки небесных вод зеленые обвисшие знамена. Возле каждого из них выкрикивался обет пророка и падишаха. Кто умрет в этот час, получит в раю напитки, вкусные яства и будет почивать с благоуханными гуриями. После разгрома врага 3 дня даются на грабежи, а наиболее отличившимся будет роздана в собственность земля. Казалось, уже ничто не сдержит эту нечеловеческую силу, но вот за ливнем незаметно вылетели из-за венгерской пехоты всадники во главе с самим королем. Они сияли железом, силой, несли сияние на кончиках своих мечей, шли в смерть, как лучи света в темную ночь. От их страшного удара турки раскололись на 2 крыла, и хоть султанские пушки ударили по коннице в упор, и сам король был 2 раза ранен, могучая лавина не остановилась, налетела с разгона на анатолийский булюк, а 32 самых отважных воина стали пробиваться к тому месту, где окруженный железной, непробиваемой цепью телохранителей, на вороном коне стоял в золотом панцире Сулейман. Только 3 из них с копьями смогли добраться до самого султана. Сулеймана спас от смертельных ударов лишь крепкий панцирь, да широкий ятаган, которым он в последний миг закрыл лицо, а тем временем пешие янычары перерубили сухожилия у коней венгерских витязей, и они упали под безжалостные сабли. Все было кончено. Голову архиепископа Пала Томари поднесли султану на конце длинного копья. Король Лаюш от ран и страха, такой бледный, что это заметно было даже в дождевых сумерках, убегал вслед за недобитыми своими воинами, но убегать можно было разве что в Дунай, либо же в прибрежные топи. Конь занес короля в бездонную трясину. Сраженный то ли турецкими стрелами, то ли пулями, конь упал, придавил своим телом короля. Лаюш попытался высвободиться, но трясина всасывала его все сильнее и сильнее, а издыхающий конь вдавливал всадника все глубже и глубже, пока тот не захлебнулся в черной холодной жиже. Бесславно и позорно погиб сам, втягивая в трясину поражение и порабощение мужественный народ, который никогда никому не покорялся, который еще недавно имел отважных королей. Об одном из них, Матьяше Корвине, пели и на Махачском поле перед битвой. «Наш Матьяш, король над королями, долго он господствовал над нами. Управлял он многими землями, и умел он ладить со врагами. Даже турки спесь свою забыли и челом ему усердно били, чтоб полки его к ним не ходили и пашам разгрома не носили». Уже и после разгрома под Мохачем, после того, как вельможи послушно поднесли султану ключи от столицы Венгрии и Буды, в древних столицах Вышеграде и Эстергоме сражались отважные воины против турок и не сдали крепостей, а беч на Тисе стоял так, что османцев полегло под ним больше, чем под Мохачем, но все равно судьба земли была уже решена. Перед султанским красным шатром зарубили 2000 пленных. Из их голов соорудили чудовищную триумфальную башню. Сулейман сидел на золотом троне и раздавал милости. Прежде всего одарил великого визиря Ибрагима пером с огромным бриллиантом на тюрбан. Потом велел окутать кафтанами всех, кто отличился в битве. Поинтересовался, жив ли старый янычар Абдулла Тазлу, призвал его к себе, спросил, что ему, султану, теперь делать дальше. «Мой султан», — сказал янычар, — «теперь гляди хорошенько, чтобы свинья вновь не опоросилась.